Глава 52. Призрак прошлого. В малой гостиной я застала оживленный разговор. Фэй-Фэй умело поддерживала диалог и правильно выбирала темы. Лица расслабились и чувствовали себя свободнее. Гелион рассказывал, жестикулируя. Геп активно доедал последние печеньки с пустых тарелок. «Умница, Фэй-Фэй». Служанка вошла следом за мной. Старшего лица пригласили в кабинет. «Чаю!» — я протянула пиалу Фэй-Фэй. В горле пересохло. «Все удачно, Ваю?» — сестра спрашивала с ненавязчивым вниманием. «Угу». Последняя отвоеванная у Геба печенька мешала говорить внятно. Я вытерла пальцы о влажное полотенце, которое ждало своего часа, и отправилась к длинной синей штуке. Время открывать подарок Акселя. «Леди Блау, прошу совета! Что лучше продемонстрировать мастеру-наставнику трибуну, чтобы...» Геб снова покраснел. «Не помню за ним такой дурацкой привычки. С таким открытым лицом ему только с высшими общаться». «Ваю, Гебион! Фэй-Фэй!» — кивок в сторону леди Ву. «В ближнем круге можно себе такое позволить», — я подмигнула парнишке. «Наставник скажет сам». Я вообще сомневаюсь, что Луций серьезно подойдет к этому вопросу. «Госпожа Фэй-Фэй!» — Геб коротко поклонился, а Фэй посмотрела на меня. «Да, видимо, интеграция займет больше времени, чем я рассчитывала». «Это от Акселя?» — Фэй спрашивала с неподдельным интересом. Аксель в ее глазах стоял на недостижимом пьедестале и все, что с ним связано. Я кивнула, разворачивая синюю ткань. Штука была тяжелой, и мне пришлось положить ее на ковер. Записки не было, поэтому это загадка. Я пыхтела. «Геб, помоги!» Фэй тоже присоединилась, и втроем мы за пару мгновений распаковали сверток. Внутри была длинная коробка из светлых пород дерева с хитрым замком сбоку. Такие замки открывались по оттиску силы с родовой печати, но этот был каким-то кривым и косым. Неужели Аксель тренируется? Вспышка силы, и три головы склонились в ожидании. Содержимое было укрыто еще одним слоем ткани, на этот раз черной, и проложено мягкими прижимными подушечками. Внутри коробки на черном утопленном ложе лежал боевой лук и отдельно колчан со стрелами. Видимо, базовая военная комплектация. Записка от Акселя оказалась внутри, сложенная трубочкой и заправленная сбоку под тетиву. «Бельчонок, используй вместо шпильки. Сойдет за извинение? Как тебе замок? Делал сам». «Акс». «За извинение сойдет более чем. Неужели Аксель повзрослел и прислал мне что-то действительно полезное? Я планировала потом трясти дядю. Все-таки такой лук не дешевое удовольствие. А так все вышло идеально». Фэй восхищенно цокала рядом. Геб молчал, и его глаза сияли азартом будущего мастера-оружейника. Лук был составным. Чуть больше, чем в половину моего роста, украшенный резной чеканкой с южными мотивами. Вот уж не знала, что у таких военных моделей есть подобие женского варианта. Уж слишком изящным был орнамент. Тетива была из тонких специально обработанных жил, переплетенных с усиленными шелковыми нитями. Оттянуть и запоет немного. «Почти цитра, скажи, Фэй». Я наслаждалась вибрациями звука, которые издавала тетива. Фэй завороженно кивнула. Я примерилась, найдя баланс веса в руке, встала в стандартную стойку и подала силу. Первый раз всегда самый волнительный, когда ты приучаешь к себе свой новый артефакт. Сила внутри откликнулась послушно. Я чувствовала, как она наполняет меридианы и энергетический каркас, как сила поет, перетекая в руку, пальцы и далее в лук. Неяркая вспышка, и внутри наступило незабываемое чувство единения. Боевой лук стал продолжением меня, моей частью. Теперь, когда есть сила, я смогу натянуть тетиву. Баланс, гибкость, упругость — просто идеальное сочетание. Нужно будет отблагодарить Акса за изумительный подарок. «Идем стрелять!» — я подхватила колчан и махнула ребятам. Мне не терпелось расстрелять мишени. У нас в поместье луки были только стандартные. Силовые, простые, на максимальную дальность. Такие луки любят светлые. Тонкие, длинные, изящные, высотой почти с мой рост. Я такие не любила. Другое дело этот. Короткий, толстый, крепкий. Стрелы тоже короче и тяжелее. Самое то для работы на средней и ближней дистанции. На тренировочной площадке сильно дуло. Придется вносить поправки при стрельбе с учетом силы и направления ветра. Ряд круглых мишеней был установлен в ряд и частично утыкан стрелами. Мы как раз тренировались перед отъездом Ликаса. Я махнула слуге, чтобы убрал лишнее, и начал выдавать снаряжение. «Фэй-фэй!» — я протянула ей перчатку на палечник, чтобы сберечь руки от тетивы. «Луки там, выбирай любой!» «Геп!» — следующая перчатка на палечник. И Гебион мнется в нерешительности. «Не умеет стрелять из лука?» «Ни за что не поверю, учитывая Гектора». «Что?» «Я умею только из военных». «Учил брат». «Простых у нас взять негде. Да и незачем ремесленникам держать такие луки». Я постучала пальцем по губам, думая. «Свой не дам. Потом надо будет заказать отдельный для парня». «Учись из простых, пока есть возможность. Никогда не знаешь, что пригодится». Я кивнула головой в сторону террасы, где Фэй-Фэй уже взяла со стойки лук и надела колчан за спину. Слуги установили мишени на 40 шагов. Сегодня попробуем так. «Пристрелка? Давайте серию на 6 выстрелов, потом посмотрим кучность. Мы в равных условиях. У всех новые луки». Я повернула голову, пытаясь определить направление и скорость ветра по красному флажку в конце тренировочной площадки. «Геб, ты можешь сказать, в чем отличие луков? Если делать из него оружейника, нужно начинать прямо сейчас». «Леди Ву...» Фэй фыркнула, и Геб поправился. «Госпожа Фэй выбрала классический составной лук, который обычно предпочитают сиры. Изготавливается из слоеного бамбукового основания. Внутренняя часть усилена черным деревом и кусочками рога. Бамбук для такого лука срубают зимой, поскольку весной и летом материал подвергается риску гниения. Тетива...» Он присмотрелся внимательнее. «Из шелковых усиленных нитей. Гусеницы должны были питаться листьями терновника, чтобы крепость нити...» «Хватит, Геб!» Я засмеялась. «Ты помнишь это все наизусть?» Мальчишка смущенно кивнул. «А я выбрал этот», — он погладил дерево. «Потому что из цельного куска тисового дерева очень редкий. На севере почти не встретишь таких. Это хорошая возможность сравнить». Геб покраснел еще сильнее, оправдывая свой странный выбор. «Действительно, эту игрушку доставали нечасто. Слуги очень внимательно следили за всем оружием в поместье, и лук был в отличном состоянии. Но я ни разу не видела, чтобы хоть кто-то использовал такой тип в реальных боевых действиях. Меня скорее интересовала разница в подаче силы, скорости полета стрелы, дальности и пробивной силы». «Ваш самый сильный, госпожа Блау!» Я нахмурилась. «Ваю! Госпожа Ваю!» Геб поправился. «Мы выбрали гражданский, а ваш военный. На военных экзаменах в корпус испытания проводятся именно с таким боевым луком». Он смотрел с откровенным восторгом. «Мне брат рассказывал. Госпожа Фэй выбрала слишком легкие стрелы для такой погоды, а у вас в комплекте тяжелые. С такой пробивной способностью они могут пробить мишени насквозь. Отличий в подаче силы нет. У составных внутри металлический сердечник, который проводит силу. У меня проводник крепится по ушкам». «А ты можешь натянуть обычный?» Я спрашивала с искренним интересом. Геб выглядел крепышом, и, по идее, физической силы рук должно быть достаточно, чтобы натягивать лук без применения силы источника. Я, например, обычный аларийский лук не то что натянуть, даже чуть-чуть согнуть не могу. Стрелять из обычного лука невозможно тем более. Вся аристократия давно перешла на силовые луки, соревнуясь в изяществе подачи силы. Особым шиком считалась способность отправлять несколько стрел сразу, очередью, одну за другой. Это требовало филигранного контроля над силовыми потоками. «Натянуть — да, но и с первым кругом было удобнее использовать силовой. Сейчас с третьим стало проще». «Мои красные, Фэй-Фэй синие, Геб черные. Чужие мишени не трогать. Пристрелка!» Я кивнула и встала на линию. В отличие от мирийских традиций, у нас принято стрелять из позиции, когда согнута одна или две ноги. Эта стойка позволяет обеспечить правильное сочетание дыхания, кровообращения и циркуляции силы внутреннего источника, которая обеспечивает равномерную подачу силы. Сначала принять твердую стойку, потом в состоянии максимальной концентрации запитать лук силой и натянуть тетиву. Мне руку на тетиве удобнее держать южным хватом, когда тетива удерживается большим пальцем при помощи среднего, а указательный направлен вверх вдоль тетивы. Тогда после выстрела рука естественным образом откидывается назад, и сразу можно достать новую стрелу из колчана. Это позволяет значительно увеличить скорость. Фэй-Фэй стреляла хорошо, но очень уж медленно. Все три стрелы легли в яблочко. Но пока она отстреляла 3, Геб выпустил 10, а я 16 стрел. С такой скоростью ее бы уже убили несколько раз. Зато Фэй точно можно ставить в засаде, чтобы работало точечно. Глаз художника — это особая точность и концентрация. Но результат Фэй был неплох. Среди высших стрельба из лука была обязательным предметом, наряду с каллиграфией, музыкой, стихосложением и прочей статусной шелухой. В нашем классе стрелять умели все. Другой вопрос, насколько сносно. Если бы сейчас был экзамен, Геб бы его точно завалил. Только 4 из 10 стрел покачивались в черных мишенях. Не учел скорость ветра или пока не привык к новому луку? Я махнула слугам, чтобы собрали и принесли стрелы. Своим результатом я была недовольна. Всего 8 из 16. В лучшей форме я выбивала 99 из 100. Военный лук, который прислал Аксель, для меня был немного тяжел, надеюсь, скоро подрасту, и жрал просто немереное количество сил. С учетом 3-го круга, сейчас я продержусь максимум 2 часа, это если не плести никаких дополнительных чар. Отвратительный результат. Тренироваться и тренироваться. Мне прислал вестника сир Хейли. Фэй-Фэй расслабленно облокотилась на стойку, придерживая лук. «Полукс? Как дела в Легионе?» Дядя не говорил мне почти ничего. «Сира Тита и некоторых остальных юниоров забрали в столицу», — Фэй говорила, осторожно подбирая слова. «Значит, кернские дознаватели не справились на месте, и дело серьезнее, чем все думали? Или дело в самих татуировках-печатях?» «Он просил разрешения навестить дедушку, когда проверки закончатся». Фэй-Фэй очаровательно покраснела. «Полукс решил свататься? Какой быстрый молодой человек!» «Никаких сватов до окончания Академии, Фэй!» Я весело хмыкнула. «Я собираюсь тренировать тебя не для того, чтобы ты защищала поместье Хейли, дожидаясь мужа с учений!» «Ваю!» Она шутливо треснула меня по плечу маленьким кулачком и покосилась на Геба. «Кайри переводится!» Фэй быстро сменила неудобную тему. «После Круга Справедливости не слишком удобно». Этого следовало ожидать. Но зато долг жизни полностью погашен. Сопоставимая плата за небольшую услугу. «В каких дисциплинах на турнире участвует Фэйю?» «В 4 искусствах», — Фэй задумалась. «Искусство музыки, искусство рисования, искусство стихосложения, искусство танца». Фэй взяла очень высокую планку. Обычно выбирали не более 2 дисциплин. Я до сих пор поражалась, как Фэй умудряется быть в курсе всех местных сплетен, не общаясь ни с кем особенно. Врожденный дар? Значит, вы конкурируете в искусстве рисования? Готова ли леди Ву? Фэй-Фэй кивнула в ответ, решительно сверкнув глазами. Турнир был последним статусным мероприятием перед выпуском из школы, и его результаты имели дополнительный вес при поступлении в академию. «Мистер Геб, вы не поделитесь с членами команды, какую дисциплину вы выбрали на турнире?» «Боевка, леди Ваю». «Плетение без оружия или мечи, луки?» Мне было действительно интересно. «Без, леди Ваю. Рукопашная. Брат хорошо натаскал меня». Геб сдул со лба вихрастую челку и хлопнул кулаком по ладони. «Отлично. Значит, искусство, боевка и алхимия. Фэй-Фэй, нам надо подумать, что будем представлять на 2-м раунде». Айша трещала, что Хейли улучшил восстановитель на 1/10. Фэй подавилась чаем, который как раз взяла со столика рядом со стойкой. «Вот и я думаю, чушь». «Ваю, это серьезная заявка. Может, не будешь брать алхимию? Я, конечно, помогу, но ты сама знаешь. Мой уровень — помощник алхимика. Ничего сложного. Просто подавать ингредиенты». «Если не алхимия, то что?» «Ты помнишь, что последний раз случилось с цитрой?» Фэй поморщилась. «Мой уровень рисования ты знаешь. Танец должен быть оригинальным. Его надо было готовить заранее. Стихосложение?» «Я могу продекларировать стихи Акселя!» Я захихикала, вспомнив лошадиную оду Бартуш. «Они восхитительно вульгарны. Комиссия будет в восторге». «Вы можете взять стрельбу из лука на боевке, леди Ваю. Результаты средние, но если потренироваться...» Геб мотнул головой в сторону мишеней. «Я не хочу средние на боевке, Геб. Если уж выбирать, то максимум в алхимии. Это хоть может пойти в зачет на нашем целительском. Я вообще не особенно хочу участвовать в турнире. По большому счету, он не значит вообще ничего, чтобы тратить на это время. Думай, Фэй-Фэй, как нам обставить Хейли?» «Хорошо», — Фэй задумчиво кивнула. «Постараюсь узнать список участников по алхимии и что будут делать». «Перерыв закончен. Стреляем!» Я махнула рукой, становясь на линию. Дело шло лучше. 8 почти в центр, и только 2 стрелы потеряла. Ленивая Фэй-Фэй отстреляла 3 и опять встала отдохнуть. «Фэй-Фэй, в реальном бою отдыхать времени не будет. Учись у Геба!» Парень действительно ни на что не отвлекался, сосредоточившись на мишенях. «Ваю, я не собираюсь использовать лук!» Она фыркнула. «Для этого есть сила. Чары, плетение». «Ну-ну. В лабиринте все высшие активно смогли использовать свою силу». «Не оправдывай свою лень. Тебе будет стыдно на экзаменах». Еще одна стрела ложится в центр мишени. «К слову об экзаменах. Ваю, ты знаешь, что среди судей в этот раз будет столичный дознаватель? Говорят, его специально пригласили на турнир». «Его специально пригласили еще раз порыться в мозгах тех, кто был на приеме, Фэй». Еще одна стрела точно в центр мишени. Мне определенно нравится этот лук. Он молод, красив и всего за одну зиму стал заместителем начальника управления. Фэй тараторила быстро. Судя по собранным данным, ее информатор — одна из этих озабоченных замужеством местных клуш. Та Джо Шахрейн. Говорят, он был лучшим в своем выпуске в академии, и его сразу... Что говорила Фэй-Фэй дальше, я уже не слышала. Уши заложила, и пропали все звуки. Тетива тренькнула, и стрела ушла в сторону, в черную мишень Геба. Таджо Шахрейн. Таджо Шахрейн. Шах. Конченая тварь. Умертвие безродное. Сын Скорпикса и Псаки. Шах. Мастер-дознаватель 9-го круга. Чтоб его Псаки за гранью сожрали. Тварь, положившая столько наших в своих иллюзиях. Таджо Шахрейн. Какого демона он забыл в Керне? Какого долбанного демона он забыл здесь?